сердце, дай для себя ничего не желать. В жизни своей пред тобою, пред светом, даруй тебе все отдать. В жизни своей пред тобою, пред светом, даруй тебе все отдать. В лес бы далекий, к поляне широкой, к соснам смолистым, зеленым пройти. Все бы оставив и все позабывши, в тишь твою, Боже, уйти. Все бы оставив и все позабывши, в тишь твою, Боже, уйти. Голос бы твой, как Мария, все слушать, в шепоте ветра услышать его, в искорке солнечной, в капельке блещущей, слова искать твоего. В искорке солнечной, в капельке блещущей, слова искать твоего. Господи Боже, куда бы мне скрыться, где бы вдали от тревоги земной? В слово твое углубляясь учиться истинно.